В жизни писатели часто оказываются не такими, как на фотографиях, но случай Леона Фридмана Эй-Джея просто поразил. Стройный, гладко выбритый, длинноносый Леон Фридман с фото мало походил на настоящего Леона Фридмана, который представлял собой нечто среднее между старым Эрнестом Хемингуэем и Санта-Клаусом из торгового центра. У него был большой красный нос, густая окладистая борода и искристые глаза. Выглядел он лет на 10 моложе, чем на снимках, возможно, подумала Эй-Джей, за счет бороды и лишнего веса. Леон Фридман — выдающийся романист, представился Фридман, заключая Эй-Джея в медвежье объятие. Рад знакомству. Вы ведь Эй-Джея, верно? Девчушка из Найтли сказала, что вам понравилась моя книга. Уж простите за нескромность, но у вас хороший вкус. Интересно, что вы называете книгу романом, сказала Эй-Джей. По-вашему, это именно роман, а не мемуаристика? О, на эту тему можно спорить до второго пришествия. Скажите лучше, не найдется ли у вас чего-нибудь выпить? Стаканчик хорошего вина был бы сейчас очень кстати. Исма приготовила чай и канапе, но не предусмотрела спиртного. Мероприятие назначили на 2 часа дня воскресенья, и она решила, что алкоголь на ней будет лишним. И Джей пошел наверх за бутылкой вина. Когда он вернулся, Майя сидела у Леона Фридмана на руках. «Мне нравится цветок запоздалый», — сказала девочка. «Но, боюсь, я не отношусь к его целевой аудитории». «Хо-хо, какое интересное замечание, деточка», — отозвался Леон Фридман. «Я часто такие делаю. Кроме вас, я знаю всего одного писателя, Дэниела Перриша. Слышали про него?» «Не уверен». «С вами труднее, чем с Дэниелом Перришем», — вздохнула Майя. «Какая у вас любимая книга?» «Сомневаюсь, что такая есть. Скажи лучше, какой подарок ты хотела бы получить на Рождество?» «На Рождество?» — удивилась Майя. «До него же еще больше 4 месяцев». И Джей забрал у Леона Фридмана дочку и взамен вручил ему бокал вина. «Премного благодарен», — сказал Фридман. «Не возражайте, если мы попросим вас подписать несколько экземпляров книги для магазина?» Эй-Джей повел Фридмана в конец зала, поставил перед ним стопку книг в мягком переплете и дал ему ручку. Фридман занес ручку над обложкой, собираясь расписаться прямо на ней, но был остановлен Эй-Джеем. «Прошу прощения, но обычно мы просим авторов расписываться на титульном листе». «Извините», — сказал Фридман, — «я в этом деле новичок». «Ничего страшного. Может, обсудим, какую роль я должен играть в этом шоу?» «Конечно», — сказал Эй-Джей. «Я представлю вас, потом вы скажете пару слов о книге, о том, что вас на нее вдохновило, что-нибудь в этом духе. Потом хорошо бы, чтобы вы прочитали вслух небольшой отрывок. Потом можно предложить слушателям задать вам некоторые вопросы. Кроме того, мы придумали конкурс на лучшую шляпу и были бы рады предоставить вам честь определить победительницу». «Звучит шикарно», — сказал Фридман. «Фридман». «Фридман», — по буквам повторял он, подписывая книги. «Как бы чего не перепутать». «В самом деле?» — спросил Эй-Джей. «Память у меня уже не та», — сказал писатель. «Чудак, как все творческие люди», — подумал Эй-Джей. «Я вижу, вы любите детей», — сказал он. «Да. На Рождество я часто изображаю Санту в супермаркете Мэйсис». «Правда? Никогда бы не подумал». «Почему? У меня здорово получается». «Нет, я...» Эй-Джей на секунду умолк, взвешивая про себя, не обидится ли Фридман. «Я удивился, потому что вы еврей». «Вон оно что». «В книге вы заостряете на этом внимание? Еврей, не соблюдающий традиций, это так называется?» «Называйте, как хотите», — сказал Фридман. «А чего-нибудь покрепче вина у вас не найдется?» К публике Фридман вышел изрядно поднабравшись, поэтому Эй-Джей не особенно удивлялся тому, что писатель коверкает некоторые имена собственные и фразы на иностранных языках. «Чеппакуа», «После меня хоть потоп», «Хадаса», «Лихаим», «Хала» и так далее. Не все писатели любят читать вслух. На вопросы Фридман отвечал лаконично. «Вопрос, что вы чувствовали, когда умерла ваша жена?» Ответ: «Мне было плохо. Очень плохо». Вопрос: «Какая ваша любимая книга?» Ответ: «Библия» или «Вторники с моря». Скорее, все-таки «Библия». Вопрос: вы выглядите моложе, чем на фото. Ответ: о, спасибо. Вопрос: вам нравилось работать в газете? Ответ: руки вечно черные. Выбор лучшей шляпки автограф-сессия прошли легче. Эй-Джею удалось привлечь значительное число читателей, и хвост очереди, в которой они выстроились за автографом Фридмана, терялся где-то за дверью. «Надо было поставить барьерчики, как у нас в Мейсисе», — предложил писатель. «У нас такое редко бывает», — признался Эй-Джей. Амелия с матерью подошли за автографами последними. «Очень рада вас видеть», — улыбнулась Амелия. «Если бы не ваша книга, мы с моим другом, наверное, не были бы сейчас вместе». Эй-Джей нащупал в кармане кольцо. «Подходящий момент?» «Нет, слишком футбольный». «Дай-ка я тебя обниму, милая», — сказал Фридман. Амелия наклонилась над столом, и Эй-Джею показалось, что старик заглянул к ней в вырез платья. «Такова сила художественного вымысла», — сказал Фридман. Амелия уставилась на него пристальным взглядом. «Вы же не хотите сказать, что вся ваша история — вымысел? Она же произошла на самом деле?» «Конечно, моя хорошая, конечно», — подтвердил Фридман. «Я так полагаю», — вмешался Эй-Джей, — «что мистер Фридман имел в виду силу художественного слова». Из засады выскочила мать Амелии, маленькая как кузнечик и хищная как богомол. «А я думаю, что мистер Фридман имеет в виду совсем другое. Отношения, построенные на любви к какой-то книге, не способны привести ни к чему хорошему». Она протянула Фридману руку. «Маргарет Ломан. Несколько лет назад я тоже потеряла супруга. Моя дочь Амелия уговорила меня прочитать вашу книгу в нашем клубе «Чарльстонские вдовы». Все сочли ее восхитительной». «О, как это мило, как...» Фридман одарил миссис Ломан лучезарной улыбкой, «как...» «Что как?» — спросила миссис Ломан. Фридман откашлялся и вытер с носа и лба капли пота. Он раскраснелся, отчего стал еще больше похож на Санта-Клауса. Он открыл рот, будто собираясь что-то сказать, но вместо слов изо рта вырвалась пахучая струя, обильно оросившая стопку только что подписанных книг и бежевые лодочки Феррагамо матери Амелии. «Кажется, последняя рюмка была лишней», — сказал Фридман и громко рыгнул. «Очевидно», — согласилась миссис Ломан. «Мам, пойдем наверх к Эй-Джею», — Амелия кивнула в сторону лестницы. «Он живет на чердаке магазина?» — переспросила миссис Ломан. «Ты не упоминала об этой интересной дита. Тут миссис Ломан поскользнулась на быстро растекающейся луже. Ей удалось удержать равновесие, но ценой утраты шляпы, получившей похвальный отзыв жюри». «Прошу прощения», — сказал Фридман, поворачиваясь к Эй-Джею. «Похоже, я хватил лишку. Иногда мне помогают сигареты и свежий воздух, если кто-то проводит меня на улицу». Эй-Джей вывел Фридмана через заднюю дверь. «Что случилось?» — спросила Майя. Быстро выяснив, что с Фридманом разговаривать неинтересно, девочка вернулась к похитителю молний и только теперь отвлеклась от приключений Перси Джексона. Она подошла к столу, увидела на полу лужу и ее тоже вырвало. «С тобой все в порядке?» — бросилась к ней Амелия. «Не ожидала это здесь увидеть», — пробормотала Майя. Тем временем Леон Фридман стоял на боковой улочке рядом с магазином, его выворачивало наизнанку. «Это не пищевое отравление?» — обеспокоенно спросила Эй-Джей. Фридман не ответил. «Может, вас укачало на пароме? Или вы переволновались, или это от жары?» Эй-Джей сам не понимал, зачем говорить так много ненужных слов. «Мистер Фридман, может, вам что-нибудь съесть?» «Зажигалка есть?» — прохрипел Фридман. «Свою оставил в сумке». Эй-Джей помчался в магазин. Сумки Фридмана нигде не было видно. «Мне нужна зажигалка!» — завопил он. Эй-Джей редко повышал голос. «Кто-нибудь даст мне зажигалку?» Магазин почти опустел, если не считать девушки на кассе, занятой подсчетом выручки, да пары замешкавшихся посетителей. Стильно одетая женщина возраста Амелии открыла свою вместительную кожаную сумку. «Возможно, у меня найдется». Наблюдая, как женщина роется в сумке, больше напоминающей чемодан, Эй-Джей тихо закипал. «Вот почему авторов нельзя пускать в магазины», — думал он. «Увы», — сказала женщина, — «я бросила курить после того, как мой отец умер от эмфиземы, но мне казалось, что зажигалку я не выбрасывала. Ничего страшного, сбегаю наверх». «А что там с писателем?» — спросила женщина. «Обычное дело», — сказала Джей, взбегая по лестнице. Наверху никого, кроме Майи, не было. Глаза у нее влажно блестели. «Пап, меня вырвало». «Бедняжка». Джей нашел в столе зажигалку и с грохотом захлопнул ящик. «Где Амелия?» «Хочешь сделать ей предложение?» «Нет, милая, не сейчас. Я должен отнести алкоголику зажигалку». «Можно с тобой?» — чуть помолчав, спросила она. Джей сунул зажигалку в карман и, чтобы не терять времени, сгреб Майю в охапку, забыв, что она уже довольно тяжелая. Он спустился по лестнице, быстрым шагом пересек торговый зал и выскочил на улицу. Фридман стоял на прежнем месте, его голова была окутана густым дымом. В руках он держал трубку, издававшую странные булькающие звуки. «Я не нашел вашу сумку», — сказал Эй-Джей. «Оказывается, она была со мной», — сказал Фридман. «Что это за трубка?» — спросила Майя. «Я никогда такой не видела». Первым побуждением Эй-Джея было закрыть Майе глаза, но потом ему стало смешно. Как только Фридман решился садиться в самолет со своими наркоманскими прибамбасами, Эй-Джей повернулся к дочке. «Майя, помнишь, мы с тобой в прошлом году читали «Алису в стране чудес»?» «Где Фридман?» — спросила Амелия. «У Исмы в машине. Сел на заднее сиденье и отрубился», — ответил Эй-Джей. «Бедная Исмы. Ей не привыкать. Она много лет сопровождала Дэниела Перриша на всевозможные мероприятия». Эй-Джей скривился. «По-хорошему, мне надо ехать с ними». Изначально они планировали, что на паром, а затем и в аэропорт Фридмана отвезет Исмей. Но, учитывая случившееся, Эй-Джей не мог оставить ее один на один с писателем. Амелия поцеловала его. «Вот и поезжай. А я присмотрю за Майей и наведу здесь порядок», — сказала она. «Спасибо. Хотя, получается, черт знает что», — сказал Эй-Джей. «Это же твой последний вечер в городе. Зато будет что вспомнить. Спасибо за встречу с Фридманом. Хоть он и оказался не таким, как я думала». «Да уж, не совсем». Он поцеловал Амелию, но вдруг нахмурился. «Я надеялся, что день пройдет более романтично». «Не переживай. Что может быть романтичнее озабоченного старого пьянчуги, который заглядывает тебе в блузку?» «Он не просто пьянчуга». Эй-Джей изобразил пантомиму под условным названием «курение конопли». «Может, у него рак или еще какая болезнь», — предположила Амелия. «Все может быть». «Но он, по крайней мере, дождался окончания вечеринки». «Лучше б не дожидался», — проворчал Эй-Джей. Раздался автомобильный гудок. Это сигналило Исмой. «По мою душу», — вздохнул Эй-Джей. «Тебе обязательно ночевать с матерью в отеле?» «Нет, не обязательно. Я взрослая женщина», — Эй-Джей ответила Амелия. «Просто завтра мы рано утром уезжаем в Провиденс». «Видимо, не впечатлил я ее», — сказал Эй-Джей. «На это никто не способен, не переживай. Дождись меня, если получится». Исмей снова просигналила, и Эй-Джей побежал к машине. Амелия приступила к наведению порядка. Первым делом она решила ликвидировать зловонную лужу, поручив Майе уборку более безобидного мусора, вроде цветочных лепестков и пластиковых стаканчиков. В последнем ряду сидела женщина, безуспешно искавшая у себя в сумке зажигалку. На ней было длинное шелковое платье, серая фетровая шляпа с мягкими полями. На первый взгляд могло показаться, что и то, и другое приобретено на барахолке. Но Амелия, которая сама одевалась в секонд-хендах, сходу определила, что платье и шляпа куплены в дорогих магазинах. «Вы приходили на встречу?» — спросила Амелия. «Да», — сказала женщина. «Ну и как впечатление?» Маэстро был в ударе. «Это точно», — Амелия выжила губку в ведро. «Не могу сказать, что он оправдал мои ожидания». «А чего вы ждали?» «Наверное, я представляла его себе более интеллигентным. Хотя нет, это снобизм, скорее более мудрым». Женщина кивнула. «Да, мудрецом его не назовешь». «А вот что значит завышенное ожидание. Знаете, я ведь работаю его издателя. Читаю и продаю огромное количество книг». Но его книга понравилась мне больше всех. «Чем же?» — спросила женщина. «Я...» — Амелия посмотрела на женщину. «Какие у нее добрые глаза!» Амелию часто обманывали добрые глаза. Незадолго до того, как я ее прочитала, У меня умер отец. Наверное, книга напомнила мне о нем. Она такая правдивая, такая настоящая. Амелия принялась мести пол. «Я вам не мешаю?» — спросила женщина. «Нет-нет, сидите спокойно. Неудобно, как-то вы трудитесь, а я только смотрю. Я люблю подметать, а вы слишком хорошо одеты, чтобы заниматься грязной работой». Амелия энергично сметала с пола мусор. «Неужели уборкой после книжных вечеринок должны заниматься издатели?» — спросила женщина. «Нет», — засмеялась Амелия. «Я дружу с владельцем магазина и решила ему помочь». Женщина кивнула. «Должно быть, он большой поклонник этой книги, если вдруг пригласил сюда Лену Фридмана. Ведь она вышла уже несколько лет назад». «Да», — Амелия перешла на шепот. «На самом деле он сделал это ради меня. Это была первая книга, которая понравилась нам обоим». «Как мило. Что-то вроде ресторана, где у вас было первое свидание, или песни, под которую вы впервые танцевали». «Именно». «Может быть, он собирается предложить вам руку и сердце?» — спросила женщина. У меня мелькала такая мысль. Амелия высыпала содержимое совка в мусорную корзину. «Как вы думаете, почему книга плохо продавалась?» — немного помолчав, спросила женщина. «Цветок запоздал, и, ну, на книжном рынке большая конкуренция. Бывает, книга очень хорошая, а вот не продается. Должно быть, пробиться и правда нелегко». «А вы что, пишете книгу?» «Пыталась однажды». Амелия присмотрелась к женщине внимательнее. Филигранно подстриженные, идеально уложенные длинные каштановые волосы. А за сумку она, похоже, заплатила больше, чем Амелия за свою машину. Амелия протянула женщине руку. «Амелия Ломан. Леонора Феррис». «Леонора, как Леон», — раздался тонкий голосок. «После порции молочного коктейля Майя полностью пришла в себя. Я Майя Фикри». «Вы из Элиса?» — спросила у Леоноры Амелия. «Нет, я не живу на острове. Приехала на встречу с писателем». Леонора встала. Амелия сложила ее стул и поставила его к стене. «Должно быть, вы тоже очень любите эту книгу», — сказала она. «Я-то знаю не понаслышке, каково сюда добираться». «Да, не просто», — согласилась Леонора, вешая сумку на локоть. И тут Амелию осенило. «Никто не пускается в путь без цели», — повернувшись к Леоноре, сказала она. «А тот, кто заблудился, хотел заблудиться». «Вы цитируете «Цветок запоздалый», — после долгой паузы произнесла Леонора. «Судя по всему, вам и правда понравилась эта книга?» «Конечно, понравилась», — подтвердила Амелия. «В молодости я не чувствовал себя молодым». «Что-то вроде этого. Не помните, как там дальше?» «Нет», — ответила Леонора. «Писатели помнят не все, что написали», — сказала Амелия. «Да разве все упомнишь? Приятно было с вами познакомиться». Леонора повернулась и пошла к выходу. Амелия положила руку ей на плечо. «Вы — это он, верно?» — спросила она. «Вы — Леон Фридман». Леонора покачала головой. «Не совсем». «Что это значит?» «Давным-давно одна девушка написала роман и попыталась его напечатать, но желающих не нашлось. Роман был о старике, у которого умерла жена. В нем не было ни сверхъестественных существ, ни глубоких философских идей, достойных обсуждения. И девушка решила, что легче выдать книгу за документальную прозу». «Но так не делается». «Почему же? История выдуманная, но чувства настоящие». «Кто же сегодня раздавал автографы?» «Я нашла его через контору по найму актеров. Он обычно играет Санту». Амелия покачала головой. «Не понимаю. Зачем тогда было сюда приезжать? Такая дорога, расходы, такой риск. Книга-то все равно провалилась. А писателю иногда хочется убедиться. Хочется своими глазами увидеть, что его сочинение кому-то интересно». Амелия посмотрела на Леонору. «Я чувствую себя немного одураченной», — сказала она наконец. «Знаете, а вы хорошо пишете». «Знаю», — ответила Леонора. Проводив Леонору Феррис, Амелия вернулась в магазин. «Странный сегодня день», — сказала ей Майя. «Согласна». «Эми, а кто была эта женщина?» «Долго рассказывать», — отмахнулась Амели. Майя недовольно скривилась. «Одна дальняя родственница мистера Фридмана», — сказала Амели. Уложив Майю спать, она осталась наедине с бокалом вина и вопросом, рассказывать ей Джею о Леоноре Феррис или нет. Что, если эта новость отобьет ему охоту проводить встречи с писателями? Кроме того, Амелия боялась выставить себя в глупом свете. Получается, что она, профессионал в своем деле, подсунула ей Джею фальшивку. А может, Леонора Феррис права? Может, это не так уж важно, насколько достоверно написана книга? Амелии вспомнился курс литературоведения, который им читали на втором курсе. «Что такое достоверность?» — спрашивал преподаватель. «Где вы ее находите, в мемуаристике?» Но любые мемуары — не более чем интерпретация фактов и событий. На семинарах по этому предмету Амелия вечно дремала, что выглядело некрасиво, потому что на них ходило всего 9 человек. Однако память о них сохранилась до сих пор. Эй-Джей вернулся чуть позже 10. «Как добрались?» — спросила Амелия. «Нам повезло, что Фридман почти всю дорогу был в отключке. Последние 20 минут я отмывал заднее сиденье», — доложил Эй-Джей. «Что же я с нетерпением жду следующих автограф-сессий в вашем магазине, мистер Фикри», — сказала Амелия. «Неужели все было настолько ужасно?» «Нет. Если честно, публика отлично провела время, а магазин продал много книг». Амелия поднялась уходить. Если замешкаться, она не справится с искушением и расскажет Эй-Джею про Леонору Феррис. «Пора в отель, завтра рано вставать». «Нет, постой, побудь еще минутку». Эй-Джей нащупал в кармане бархатный футляр. «Лето кончается, а он так и не сделал Амелии предложение. Будь что будет». Эй-Джей выхватил из кармана футляр и, крикнув «не зевай», бросил его Амелии. «Что?» — спросила она, оборачиваясь. Футляр с кольцом попал ей по лбу. «Ай, какого черта, Эй-Джей?» «Я хотел тебя задержать. Думал, ты поймаешь, прости». Он подошел к Амелии и поцеловал ее в голову. «Высоковато бросил». «Ты же выше меня. Иногда мне трудно оценить, насколько». Амелия подняла с пола футляр и открыла его. «Это тебе», — сказала Эй-Джей. «Это...» Он опустился на одно колено и, стараясь отделаться от ощущения, что он актер на сцене, сжал в ладонях руку Амелии. «Давай поженимся», — почти мученическим голосом произнес он. «Я знаю, что я бедный отец-одиночка, застрявший на богом забытом острове и занятый делом, которое с каждым годом приносит все меньше денег. Я знаю, что твоя мать меня ненавидит и что встреча с писателями я устраиваю из рук вон плохо». «Какое необычное предложение», — сказала Амелия. «Давай перейдем к плюсам, Эй-Джей». «Я уверен в одном. Мы справимся. Непременно справимся, клянусь. Когда я читаю книгу, мне хочется, чтобы ты тоже ее читала. Мне нужно знать, что ты о ней думаешь. Я хочу, чтобы ты была моей. Могу обещать тебе книги, разговоры и свое сердце ими». Амелия знала, что он говорит правду. Учитывая перечисленные им обстоятельства, он не был завидным женихом. Постоянные поездки на Элис и обратно обернутся адом. Характер у Эй-Джея еще тот, он вспыльчивый и несговорчивый. Он твердо верит, что всегда прав. Кстати, не исключено, что он действительно всегда прав. Но один раз он ошибся. Непогрешимая Эй-Джей не разглядела в Леоне Фридмане самозванца. Амелия не понимала, почему для нее это было так важно. Может, потому что выдавала в нем что-то мальчишеское, какую-то наивность. Она склонила голову на бок. «Я не скажу тебе об этом, потому что люблю тебя». Как писал Леон Фридман, Леонора Феррис, «брак не будет счастливым, если хотя бы один из супругов не умеет хранить секреты». Амелия нахмурилась, и Джей подумал, что сейчас она скажет «нет». «Хорошего человека найти нелегко», — наконец произнесла она. «Ты о рассказе О'Коннор? Из книги, которая лежит у тебя на столе. По-моему, он слишком мрачный». «Нет, я о тебе». Я искала целую вечность. А оказалось, надо всего-то пересесть с поезда на поезд, а потом на один паром. «Если ты водишь, можно обойтись без поездов», — сказал Эйджей. «Что ты знаешь о вождении?» — вздохнула Амели. Следующей осенью, когда пожелтели листья, Эйджей и Амелия поженились. Мать Ламбиазы, с которой тот пришел на свадьбу, сказала сыну: «Свадьба — это всегда прекрасно, но особенно приятно наблюдать, как сочетаются браком два зрелых человека. Тебе не кажется?» Матери Ламбиазы очень хотелось, чтобы ее сын снова женился. «Пожалуй», — согласился Ламбиаза, — «зрелые люди выбирают не наобум. Он знает, что она не идеал, она знает, что он не идеал, и оба понимают, что идеальных людей не бывает». Майя настояла на том, чтобы нести не цветы, а кольца, потому что кольца важнее цветов. «Если потеряешь цветок, можно взять другой», — рассудила она. «А если потеряешь кольцо, будет очень плохо. Тот, у кого кольцо, главнее». «Ты говоришь, как Горлум», — заметил Эйджей. «Кто такой Горлум?» — заинтересованно спросила Майя. «Один зануда, который нравится твоему папе», — объяснила Амелия. Накануне свадьбы Амелия вручила Майе подарок. Упаковку наклеек с надписью «Эта книга принадлежит Майе Тамерлан Фикри». У Майи как раз наступил в жизни период, когда человеку нравится ставить на вещах свое имя. «Я рада, что мы с тобой породнимся», — сказала Амелия. «Ты мне очень нравишься, Майя». Майя сосредоточенно вклеивала экслибрис в удивительные приключения Октавиана Ничтожного, которые как раз читала. «Ага», — кивнула она. «Ой, подожди». И достала из кармана флакон золотистого лака для ногтей. «Это тебе». «У меня нет такого цвета», — сказала Амелия. «Спасибо». «Знаю, я потому его и выбрала». Эми перевернула флакон и на донышке прочитала: «Золотого человека найти нелегко». Эй Джей предложил позвать на свадьбу Леона Фридмана, но Амелия его не поддержала. Вместо этого они выбрали из цветка запоздалого отрывок и попросили университетскую подругу Амелии прочесть его на церемонии. «Из тайной боязни, что нас нельзя полюбить, мы отталкиваем от себя людей, оставляя вокруг себя пустоту», — говорилось в отрывке. «Из этой пустоты рождается мысль, что полюбить нас невозможно. Однажды, никто не знает когда, вы будете ехать по дороге. И однажды, никто не знает когда, на этой дороге вам встретится он или она. Вы впервые в жизни почувствуете, что вас любят, и впервые в жизни не будете одиноки. Тогда вы решите, что одиночество не для вас». Остальные друзья по университету не узнали женщину, читавшую отрывок, но никто особенно не удивился. Вассер не самый крупный колледж, но он не настолько мал, чтобы все его студенты были друг с другом знакомы. Амелия всегда умела находить друзей в самых разных социальных кругах.